Марианна Красовская. Как кошка с драконом. Глава первая. Белая и пушистая. Дорогой дневник, мне не передать всю ту боль и унижение. Нет, конечно, я еще не совсем свихнулась, чтобы вести записи в чужом ноутбуке. Хотя очень хочется. Потому что сложившаяся ситуация меня сильно напрягает. Но как из нее выбраться, я не знаю. И пока наилучшим вариантом видится рассказать все Юмаю. Потому что я уже готова была на стену лезть от безделья. Причем в прямом смысле лезть, потому что я, блин, кошка. Белая, пушистая и зеленоглазая. Даже не спрашивайте, как я докатилась до жизни такой. Никогда не думала, что со мной может случиться что-то подобное. Расскажи мне об этом кто-то другой, не поверила бы ни за что, назвала бы лгуном или еще покрепче. Технологический век, скажете вы. Кругом сканеры и анализаторы, камеры, таможни, удостоверения личности. Ни одному оборотню в здравом уме не придет даже в голову прятаться от своих врагов в зверином облике, да еще на другом континенте, точнее, на архипелаге. Ни одному, кроме меня. Откровенно говоря, полное превращение давно уже считается в нашем прогрессивном обществе дурным тоном – атавизмом. И это правильно. Что у нас был бы за мир, если бы по улицам разгуливали драконы, медведи и волки? А как управлять автомобилем, когда у тебя лапки? Или работать на компьютере, или сидеть за партой? Звериные инстинкты давно ушли в прошлое, вытесненные техническим прогрессом. На смену когтям и зубам пришло огнестрельное и электрическое оружие. Вместо меховых шкур оборотни предпочитают носить пуховики и куртки. Говорят, ученые работают над тем, чтобы полностью заблокировать вторую ипостась. Опыты даже проводят над преступниками. Но мое мнение таково. Природа все сделает за нас. Уже рождаются дети, способные лишь к частичному превращению. Полный оборот невероятно энергозатратен, особенно для крупных, сильных особей. Но не для меня, к счастью. Или к сожалению. Я легко и просто оборачиваюсь кошкой. Этому учат еще в школе. Чем меньше масса зверя, тем проще оборот. Кошки, куницы, мелкие лисы и псы тратят на трансформацию в разы меньше сил, чем медведи, тигры или драконы. В этом есть свои плюсы. Мелким оборотням проще выживать в критических ситуациях. И свои минусы. В минуты сильных эмоций мы можем непроизвольно выпустить когти или отрастить звериные уши. Далеко не все приходят от этого в восторг. Но довольно лирики. Повторюсь, ни один добропорядочный гражданин Сервении в здравом уме не станет притворяться бессловесным зверем. И поскольку с разумом у меня в полном порядке, я — преступница. Собственно говоря, мне даже некого в этом винить. Сама залезла в шуршащий пакет, сама затянула вязки на шее. И теперь, как дура, стою полуголая в одной лишь мужской рубашке перед большим зеркалом в чужой квартире и планирую признательную речь. «Господин Юмай, я все это время была оборотнем. Да, и тогда, когда вы разгуливали голым после душа, я не смотрела, честно». Хотя кому я вру? Смотрела, и еще как. В конце концов, там есть на что посмотреть. Мой дракон весьма и весьма привлекателен. Высок, подтянут, хоть и излишне сухощав. Раньше мне нравились мужчины пошире, чтобы мышцы перекатывались, чтобы руки не опускались до конца. Но теперь я опускала слюни на Юмая. И сомневаюсь, что хоть одна женщина посмела бы меня за это осудить. А еще я иногда спала с ним в одной постели, и его сильные, крепкие пальцы гладили мой живот, чесали за ухом, а я громко мурлыкала и с огромным трудом удерживалась от оборота. Потом я кусала его за пальцы, шипела, убегала, а потом тряслась где-нибудь за диваном, пока бедняга пытался понять, что он не так сделал, и искренне извинялся. Желание, а точнее даже настойчивая потребность открыться Юмаю, у меня появилось после одного неприятного случая. У него сорвалось очередное свидание, и я видела, что он скрывает боль за веселой улыбкой. Я услышала пронзительное «Хочу семью, хочу, чтобы меня кто-то любил и ждал дома. Не обижайся, конечно, Мрыся, я очень ценю твое общество. Без тебя я бы вообще свихнулся, но мне нужна женщина, живая и теплая. Мур. Не такая волосатая, как ты. Мур. Да, и с грудью, и со всем остальным, знаешь ли. Я не сторонник продажной любви, хочу только свою женщину. Фр. Конечно, сам виноват, а кто же еще? Если работать по 14 часов в сутки, да еще и без выходных, ни на какую личную жизнь времени не останется. Но ты пойми, Мрысь, мне не к кому спешить. Спасибо, что ты теперь у меня есть. Я хотя бы перестал ночевать на работе. Он подхватил меня на руки, звонко поцеловал в нос и поднес к панорамному окну. Смотри, Мрыся, какой вид. Красиво, правда? В Сервении такого не увидишь. Я громко по-кошачьи вздохнула. Разумеется, у нас нет таких высоких зданий, как на островах. И столько светового шума нет. Оборотни не любят неоновые огни и яркие вывески. Да, это очень красиво. Но я бы давно повесила на свои окна шторы. Мне, целыми днями наблюдающие это мельтешение, уже надоело. Я подняла голову и застыла от восторга. В золотистых глазах Юмая отражались разноцветные огни. Ничуть не менее красивые, чем на улицах Лунгхао. Потрясающий мужчина. Умный, добрый, щедрый, с большим сердцем и удивительными глазами. И пальцы у него волшебные. Даже странно, что такое сокровище еще ни одна драконесса не прибрала к рукам. Куда эти дурочки смотрят, не понимаю. Но тем лучше. У меня есть немаленький шанс присвоить его себе. Мы, кошки, ужасные собственницы.